Уверенность в суждении была просто железобетонной. Фанатичной, я бы сказал. С такой святой верой, наверное, католики в средние века и жгли ведьм на кострах. Убежденность охотника в своей работе. Странно. Вот прям странно. Вроде без тентаклей барышня. Не увидь я ее на внутреннем мониторе, от человека бы не отличил. Так в чем ошибка ее существования? Какой нафиг дефект? Ей на подиум. Прямая дорога. Или это, как говорят психологи, боязнь несоответствия? Красивая, богатая, такая никогда и ни за что не может быть моей. И понимание сего будет во мне первобытную ярость. Что за хрень ты несешь, лях? Ты же отлично понимаешь, в чем дело. Самое время сейчас заняться самообманом и сделать вид, что ты нормальный. Потребность убить кралю вызывает та часть тебя, которая и дает все эти супер-пупер способности, и никакого отношения к Фрейду с его Юнгом это не имеет. Из-за поворота показались огни фар. По направлению к дому женщины ехала машина. Вскоре я уже мог разглядеть ее. Громоздкий Nissan Patrol, черного, разумеется, цвета. Если уж ты покупаешь себе для поездок по городу пацан-мобиль, предназначенный для бездорожья, он обязательно должен быть черным. На автомате сканировать пространство я прекратил, когда вышел на зрительный контакт с женщиной, обратился к способности и чуть не обделался. Еще мутанты. Двое в джипе. Да что тут, тайный клуб сверхсуществ? Вот тут вот, неподалеку от ЖД вокзала. Патруль остановился рядом с ровером женщины, но ее это нисколько не напугало. Когда двери джипа синхронно открылись и на землю ступили двое совершенно обычных и ничем не примечательных мужчин, едва заметная улыбка скользнула по холеному личику барышни. Такой не встречают мужа или любовника. Так улыбаются обслуживающему персоналу в ресторане или отеле. «Костя? Олег?» Несмотря на то, что находился я в метрах в 50 от женщины, слова были слышны прекрасно. «Антонина Игоревна?» Кивнули прибывшие. Они были старше ее, лет 30-35, но держались как подчиненные перед начальством. Очень высоким начальством. «Сегодня только двое?» Иронично улыбнулась женщина. «Да, просто страховка. Лидер не ждет опасности». «Телохранители. Это телохранители крали, которых ей, судя по всему, навязал какой-то там лидер. А она от этой опеки не в восторге, кстати сказать. Останетесь в машине?» «Не хотелось бы вам мешать». «Очень хорошо. Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи, Антонина Игоревна». Женщина открыла калитку и скрылась за невысоким забором, сложенным из того же белого кирпича, что и коттедж. А мужчины молча уселись в свой джип. Я же продолжил наблюдать. За каких-то 5 минут, 10, если с преследованием, я узнал о себе и о том, что творится вокруг, больше, чем за несколько дней после пробуждения в кровище. Вопросов, правда, стало еще больше, но и ответы появились. Точнее, домыслы. Но и это уже хорошо. Люсек права. Они живут среди людей. Спокойно ездят на машинах, ходят в магазины. У женщины был пакет с продуктами. Живут в домах, а не в темных логовах. Наверняка общаются с соседями и считаются вполне приятными людьми. Не демонстрируют своих возможностей в открытую, даже следят за тем, чтобы их существование оставалось в сфере интересов желтых газет и ютубовских фейков. Сразу вопрос. А со мной тогда что не так? Почему я не мог прийти в себя в таком вот домике, а вместо этого очнулся мордой в собственной крови? Почему я бегаю от полиции и сею смерть, а эта вот краля ходит по магазинам и ничего не боится? Что, у мутантов все как у людей? Повезло родиться в нужной семье? Или все сложнее? Охранники вон тоже измененные, но служат владелицы коттеджа телохранителями. Кстати, о них. Девку-мутанта охраняют 2 мужика-мутанта. О чем это говорит? Об организации вот о чем. О структуре, вполне себе разветвленной и эффективной, в которой каждому найдется место по способностям. И еще о том, что подобные мне существа вполне вольготно себя чувствуют среди людей. Возможно, даже с властями у них выстроены нормальные отношения, и те, кому надо, знают о существовании сверхлюдей и даже помогают. Но они чего-то опасаются. Бодигарды у дома крали на ровере не просто так появились. Девица чувствует угрозу. Но кого она может бояться? Да хотя бы меня. Бегает тут какой-то супергерой без плаща и маски. Валит преступников, вносит суматоху в скучную и размеренную жизнь мутантов, мешает им власть над миром захватывать. Вот они и озаботились безопасностью. А не эти ли телохранители меня и вальнули в подъезде? Очень может быть, кстати. По виду мужики очень крутые. Даже если бы были просто людьми. Немного на Палыча с Костлявым похоже. Не внешне, а сутью. Профессионалы, да еще небось суперсильные, супербыстрые. Такие вполне могли подкараулить слетевшего с катушек студента и успокоить его выстрелом в затылок. А теперь, положим, узнали, что я выжил и вновь перешли в режим обороны. Как тебе такая версия, Лях? Вполне рабочая, нет нареканий. Только, это мне суть охотника подсказала, обороной схватки не выигрываются. Логичнее было бы искать меня и пытаться угомонить вторично, уже с гарантией в виде оторванной башки. Какая бы у меня ни была крутая регенерация, вторую голову она отрастить не сможет. Не во что будет есть, подпитывая процесс. Ну так ведь никто и не говорит, что мутанты меня не ищут. Ищут, возможно. Даже полицейские наработки используют, хотя... Нет, вряд ли. Менты слили информацию бандитам, а не им. Значит, нет никакой связки полиция-сверхсущества. Своими силами мутанты ищут. Иначе бы уже поймали бы. И кончили без всякого пафоса и фарса с лебедкой, гаражом и парочкой обдолбанных отморозков. Найдут. Рано или поздно, без шума, пыли и ориентировок по зомбоящику, найдут. Смогли сделать это один раз, смогут и второй. Значит, мне следует максимально ускориться с переездом. Может быть, даже плюнуть на документы и рвануть на своих двоих пешочком в соседний регион? Что там у нас до Хабаровска? Километров 800-900 вроде. 3-4 дня с моей скоростью. Главное, жратвы побольше взять. А там уже можно будет и брюлики наумовские продать. И подумать о документах. Только вот Скале. Она такой путь пешком не осилит. А междугородние маршруты под прицелом у полиции. Да и эти наверняка следят. Бросить ее. Она же ни при чем. Не должны ее тронуть. Скажет, что я ее похитил, держал в подвале и насиловал, как и положено маньяку. Да не, не прокатит. Вон, Наумова. Та ее использовать хотела, чтобы меня сломать перед смертью. Где гарантия, что эта рыжая мутантка не поступит так же? Будут искать меня, найдут ее и пофиг, что она ни при чем. Запытают, просто чтобы убедиться. Блин, а такой хороший был вариант с Хабаровском. Почему я об этом не подумал до знакомства? Не испортил бы девке жизнь. Да уж, стратегическое мышление никогда не было моим коньком. Что раньше в статусе Homo sapiens, что теперь, после перерождения в мутанта. Стало быть, действуем по прежней схеме. Дядька, брюлики, документы. Завтра же, точнее уже сегодня, рвану к родственнику. Надеюсь, сразу он меня ментам не сдаст. Даст хотя бы слово сказать. Отлепившись от тополя, я невидимой тенью, вампир, рванул в сторону съемной квартиры.